Элсы на каникулы. Кассета 7, сторона 2. Мистер Динсмор от досады немного покраснел. «Через несколько лет Элси восполнит этот недостаток», — ответил он. «А до тех пор я думаю, что могу рассчитывать на милость моих сестер. Да и вообще, Травилла», — добавил он со смехом, — «ты не должен забывать старой притчи о людях, которые живут в стеклянных домах». «Ах!» — возразил Травилла с нежностью, глядя на свою мать. В моем жилище есть госпожа, и поэтому я в состоянии ждать Элси. Девочка быстро подняла глаза, слегка покраснев. Не стоит, мистер Травилла, потому что я никогда не собираюсь расставаться с моим папой, и вы знаете, что он обещал не отдавать меня. Если вы хотите иметь маленькую девочку, то можете поискать где-нибудь в другом месте. Ах, но все же не буду отчаиваться пока. Со смехом ответил он, потому что я узнал, что леди все, большие и маленькие, имеют обыкновение менять свое мнение, и поэтому я лучше буду жить надеждой. Вы знаете, что я вас очень люблю, мистер Травилла, первым после папы, но все равно я не могу оставить его ни ради кого, понимаете? Голос Элси звучал убедительно, и она ласково посмотрела ему в лицо. «Да, моя милая, ты права, и я совсем не обижаюсь на тебя», — ответил Травилла с добродушной улыбкой, после чего она почувствовала большое облегчение. Ужин закончился, и гости разъехались по домам. Мистер Динсмор, как и обычно, сидел у камина, держа на коленях свою любимую дочь. «У нас был замечательный день, папа, правда?» — заметила она. «Да, моя крошка, мне понравилось». «Надеюсь, тебе тоже?» «Очень даже, папа, и мне так нравятся все подарки!» «Я хотел бы попросить у тебя что-то. Сможешь ли ты мне отдать?» Спросил он серьезно и немного грустно. «Как же, папа?» И она удивленно посмотрела ему в лицо. «Разве это все не принадлежит тебе?» «В некотором смысле, да», — ответил он. И однако же я хочу, чтобы ты чувствовала некоторые права собственности. Но ты не ответила на мой вопрос. Я не могу придумать, чтобы это могло быть, папа. Но я уверена, что ничего у меня нет, чтобы я не отдала тебе с радостью, если ты это захочешь. Искренне ответила девочка. Тогда твоя тетушка подарила тебе сегодня новую Библию. И так как тебе не нужны две, то не отдашь ли ты мне свою старую? Легкая тень пробежала по маленькому личику девочки, и она на некоторое время погрузилась в глубокую задумчивость. Затем с любовью посмотрела ему в лицо и ответила. «Я люблю ее очень сильно, папа, и я не знаю, будет ли любая другая Библия иметь такое же для меня значение. Ты знаешь, ведь это же мамина, и она была со мной во всех моих переживаниях. Я не думаю, что я бы... хотела ее кому-нибудь отдать, но тебе я отдам с радостью, мой родной, милый папочка!» И она обвела его шею руками. «Спасибо тебе большое, мое сокровище! Я знаю, что это очень сильное доказательство твоей любви, и я буду ценить ее дороже, чем золото!» Он прижал ее к груди и нежно поцеловал. Глава 15. Снова наступила весна. Воздух, казалось, звенел от птичьего пения и был насыщен нежным ароматом цветов. Вся природа проснулась, и жизнь пробуждалась с новой энергией. Но не так было с нашей маленькой подружкой. Она так и не набрала прежние силы. И с приближением теплой погоды, казалось, становилось все слабее и слабее. Отец сильно переживал за нее и однажды послал за доктором Бартоном, с которым они долго разговаривали. Результатом было твердое решение со стороны мистера Динсмор, что он отправляется со своей маленькой девочкой на несколько месяцев путешествия. Они немедленно поедут на север. Доктор сказал, что это будет самое лучшее и единственное, что может ей помочь. Когда уехал доктор, мистер Динсмор вошел в маленькую гостиную Элси, где она сосредоточенно занималась уроками. «Я еще не совсем готова, папа», — сказала девочка, поднимая голову. «Еще же не совсем время, правда?» «Да, немножко», — ответил он, взглянув на свои часы. «Но оставь этот урок, доченька. Я боюсь, что слишком перегрузил тебя». «Ох, нет, папа, пожалуйста, позволь мне закончить этот урок». «Ну, хорошо, тогда я подожду». И он взял книгу. Через несколько минут Элси подошла к нему, сказав, что теперь уже готова. И когда он прослушал ее пересказ, то похвалил и попросил отложить книги и занять свое любимое место у него на коленях, так как он хочет ей что-то сообщить. «Это хорошая новость, папа?» — спросила Элси. «Да, я думаю, что она тебе понравится. Это о том, что я, ты, няня и Джон отправляемся в путешествие. Я хочу повести тебя на север, где мы проведем лето. Доктор сказал, что это самое лучшее, что можно сделать, чтобы восстановить твое здоровье и силы». Глаза Элси заискрились от радости. «Ой, как это будет восхитительно!» — воскликнула она. «А ты повезешь меня к мисс Рози, папа?» «Да, везде, куда только ты пожелаешь поехать. Мы сделаем план мест, которые мы бы хотели посетить». И он взял карандаш и бумагу. «Ох, да, папа!» — живо ответила Элси. «Я бы с удовольствием поехала в Вашингтон, чтобы посмотреть Капитолий и дом президента, а потом в Филадельфии зал независимости, где подписывали декларацию. Потом мы поедем в Нью-Йорк, а потом в Бостон, где я хочу посмотреть все места, о которых рассказывается в истории о революции. Папа, а в самом деле мы можем поехать везде, куда я захочу?» — спросила она, прерывая свой перечень, который он выслушивал с нескрываемым удивлением. «Я, по-моему, сказал, что да, разве не так?» — улыбнулся он ее возбуждению. «Тогда, папа, я хочу посмотреть озеро Онтарио, да и все великие озера, и Ниагарский водопад, а еще поплавать по реке Гудзон, Кинектикут, а еще я хотел бы посмотреть Белые горы, и еще не знаю, куда бы я хотела поехать, но...» «Я думаю, для начала этого вполне достаточно», — засмеялся отец. «И пока мы все это объедем, и ты еще не захочешь возвращаться домой, у тебя будет возможность придумать еще». А теперь о времени отправления. Сегодня среда. Я думаю, мы выйдем утром в следующий вторник. «Я очень рада, что это так быстро!» — проговорила Элси с довольным видом. «Мне так не терпится увидеть мисс Розу! А на этой неделе я буду продолжать заниматься, папа!» «Только музыкой и рисованием — это все. Но мы будем вместе читать историю каждый день по часу. Я знаю, что за ежедневными занятиями время пройдет намного быстрее и приятнее». Ни о чем больше Элси теперь не могла говорить, только о предстоящем путешествии. И хотя время тянулось намного медленнее, чем обычно, все же понедельник закончился. Они с отцом прошли по саду, прощаясь со всеми ее любимыми местечками. Все выглядело настолько родным, что она даже немножко пожалела о необходимости оставлять ее красивый дом, даже хотя и на несколько месяцев. Рано утром, еще прежде чем выглянуло солнышко, они выехали из дома на своей карете в город, чтобы там пересесть на поезд. Элси с отцом посетили Балтимор и Вашингтон, в каждом месте останавливаясь настолько, чтобы только посмотреть достопримечательности. Затем поехали в Филадельфию, где надеялись задержаться на несколько недель. Это было место, где жила мисс Роза. Мистер Ализан был известным торговцем. В городе у него было красивое поместье, а за городом всего в нескольких километрах были замечательные угодья. Прибыв в город, Элси очень не терпелась увидеть свою подругу. Она стала просить отца поехать прямо к ним домой, убеждая его, что мисс Роза хотела бы, чтобы они поступили именно так. Но мистер Динсмор не согласился. «Так совсем не пойдет. Явиться к нашим друзьям таким образом, даже не предупредив их о нашем приезде, может принести им большое неудобство». Джона отправили за экипажем, и они направились в лучшую гостиницу в городе, где мистер Динсмор сразу же заказал комнаты для себя, своей дочери и для слуг. «Ты выглядишь очень усталой, доченька», — проговорил он, провожая Элси в ее комнату и сажая на диван. «Тебе жарко, и ты пыльная. Пусть няня выкупает тебя и оденет легкий халатик. Я скажу, чтобы ужин тебе принесли сюда. Сегодня ты должна лечь пораньше спать, и тогда утром, я надеюсь, ты будешь намного свежее». «Да, папа, я все сделаю, и тогда ты повезешь меня, чтобы я увидела мисс Розу, правда?» «Я сегодня же пошлю им нашу визитную карточку, моя крошка, раз уж тебе так не терпится». Ласково ответил он. «И, возможно, мисс Роза сама приедет сюда завтра утром, если она здорова и захочет нас увидеть». Джон со швейцаром занесли вещи, поставили их на пол и опять вышли, сопровождаемые мистером Динсмор, который вернулся только спустя полчаса. Элси лежала на диване, чувствуя себя после ванны и смены одежды намного приятнее. «Ты уже выглядишь лучше, моя радость!» И он, нагнувшись, поцеловал ее. «И ты тоже, папа!» — улыбнулась девочка. «Я думаю, что каждому становится легче, когда он смывает с себя пыль. А ты попьешь со мной чай? Мне бы так хотелось быть с тобой». «Хорошо, моя милая. Для меня просто удовольствие сделать так, как тебе нравится, во всех безобидных желаниях». Затем он спросил, что бы она хотела на ужин, и попросил тетушку Хлою позвонить официанту, чтобы все заказать. После чая они вместе читали Библию и молились. Затем он пожелал ей спокойной ночи и ушел, сказав, чтобы тетушка Хлоя сразу же положила ее спать. На следующее утро девочка поднялась довольно отдохнувшей. Вид у нее был живой и радостный. «Как ты думаешь, во сколько приедет мисс Роза, папа?» было первым ее вопросом, когда он входил в комнату. «Я не знаю, дитя, но я бы посоветовал тебе не ожидать ее раньше 10. Это самое раннее». «А сейчас еще даже и 8 нет». Безутешно пробормотала Элси. «Ох, папа, как бы я хотела, чтобы ты отвез меня к ней сразу же после завтрака!» Он покачал головой. «Ты не должна быть такой нетерпеливой, моя маленькая доченька!» И он приблизил ее к себе. «Может быть, мы сегодня пойдем в зал независимости?» «Нет, подождем, пока не придет мисс Роза. Пожалуйста, папа, я так боюсь пропустить ее!» «Хорошо, тогда ты можешь ждать, если хочешь», — согласился отец, беря ее за руку и ведя на завтрак. Все утро Элси пробыла в своей комнате, настораживаясь при звуке шагов и каждый раз взволнованно поворачивая голову, когда открывалась дверь. Но мисс Роза не появилась, и она встретила отца за обеденным столом, очень расстроенная. Он посочувствовал ее печали и старался любым способом поднять ее подавленное настроение. Закончив обед, он не спросил, пойдет ли она гулять, но спокойно предложил пойти к тетушке Хлое и одеть шляпку. Она послушалась без слов, и когда она была готова, и они направились к двери, Элси спросила: «А не придет ли мисс Роза, пока нас не будет?» «Если даже и придет, моя крошка, то она оставит свою визитную карточку, и тогда мы сможем сами поехать к ней. А возможно, она и подождет, пока мы вернемся», — весело ответил он. «Но в любом случае, ты должна сегодня погулять». Элси тихонько вздохнула, но больше ничего не сказала. Отец вел ее за руку, разговаривая и обращая ее внимание на множество интересных вещей вокруг. Через некоторое время девочка почти забыла свое разочарование. Они проходили мимо кондитерской, где витрина была особенно соблазнительной, и Элси обратила его внимание на конфеты. «Посмотри, папа, какие красивые эти конфеты!» Он улыбнулся и спросил: «Которые из них выглядят особенно привлекательными?» «Я не знаю, папа, здесь такое разнообразие!» «Я уступлю тебе разочек, так как ты не часто этим пользуешься!» И они вошли в магазин. «Итак, выбери, что тебе больше всего хочется, а я заплачу». «Спасибо, папа!» И личико ее засветилось от счастья. Когда же они вернулись в гостиницу, Элси с нетерпением спросила тетушку Хлою, не приходила ли мисс Роза, но к великому своему разочарованию узнала, что ее не было. «Ах, папа!» — расплакалась девочка. «Почему же она не пришла?» «Я не знаю, моя радость», — утешительно ответил он, — «но успокойся, ее просто может не быть дома, и, возможно, она дня через два вернется». На следующее утро мистер Динсмор не хотел даже слушать о том, чтобы ждать, так как это было очень неопределенно, и сразу же после завтрака заказал экипаж. Весь день они проходили с Элси, рассматривая достопримечательности и делая покупки. Одним из этих посещений, которое особенно интересовало и понравилось Элси, был зал независимости. Там они видели колокол, который был в дни революции, когда провозглашался девиз «Провозглашается свобода по всей земле для всякого живущего на ней». «Я так рада, что увидела все это, папа! Мне всегда была интересна эта история, и я никогда теперь больше этого не забуду». «Да», — ответил он с приятной улыбкой, — «я был уверен, что ты будешь довольна, потому что я знаю, что моя девочка большая патриотка». После этого они посетили другие исторические места, и так прошло несколько дней. От мисс Ализан так ничего и не было, и в конце концов Элси перестала ее ждать. Отец сказал ей, что вполне возможно, что вся семья выехала из города на все лето, хотя оно только еще началось. Он решил, что они посетят Бостон и Белые горы, возможно, поедут на реку Гудзон, а потом на Ниагарский водопад. Побудут на озерах и уже на обратном пути опять заедут в Филадельфию. К тому времени, возможно, их друзья уже будут в городе. Все это он объявил Элси в субботу утром, сказав, что они побудут здесь в воскресенье, а в понедельник утром поедут в Нью-Йорк. Элси вздохнула при мысли, что ей так долго не придется видеть мисс Розу, и некоторое время выглядела очень задумчиво, хотя и ничего не сказала. «Итак, я думаю, что мы все, что было интересным, уже посмотрели в этом городе. А чем же нам заняться сегодня?» — весело спросил отец, прижимая ее к себе и шутливо поглаживая ее личико. «Я бы хотела еще раз сходить в Академию изобразительных искусств, если ты хочешь, папа. Там есть несколько картин, которые бы я еще раз с удовольствием посмотрела». «Тогда одевай шляпку, мой птенчик, и мы сразу же пойдем». И Элси торопливо пошла исполнять его поручение. В Академии было всего несколько человек, когда вошли мистер Динсмор и Элси. Там они провели несколько часов, погрузившись в изучение различной живописи. На проходящих мимо людей они не обращали внимания. но сами они не остались незамеченными, и не раз можно было слышать замечания от людей, которые смотрели в их направлении. «Какой симпатичный джентльмен! Или что за прелестная девочка?» Одна юная леди и джентльмен уже некоторое время наблюдали за ними. «Какой красивый и необыкновенно привлекательный человек!» — заметила тихо леди. «Такое знакомое лицо! Однако я вполне уверена, что никогда его раньше не встречала!» «Да, он выглядит настоящим джентльменом!» — ответил ее компаньон тем же тихим голосом. «Но мое внимание привлекла эта маленькая девочка. Она просто очаровательная. Возможно, это его сестра? Смотри, Роза, ты теперь можешь видеть ее лицо!» Добавил он в тот момент, когда Элси повернулась в их сторону. «Ох, какое прелестное личико! Неужели это правда? Нет, это невозможно! Да, да, это правда, моя маленькая и миленькая Элси!» В этот самый момент взгляды их встретились, и, издав радостное восклицание, маленькая девочка бросилась через зал прямо в объятия столь желанной подруги. «Ох, мисс Роза! Дорогая моя, миленькая мисс Роза! Как я рада!» «Элси, милая, откуда ты взялась?» Руки Розы нежно обнимали маленькую фигурку, и она осыпала поцелуями милое хорошенькое личико. «Я даже и не знала, что ты на севере», — сказала Роза, отпуская девочку из своих объятий, но крепко держа ее за руку. Она с любовью смотрела в ее личико. «Когда же вы приехали? И кто это с тобой? Но это лишний вопрос, конечно же, это должен быть твой папа!» «Да, мэм», — ответила Элси, оглядываясь. «Вон он, смотрите, он уже идет к нам. Папа, это мисс Роза!» Роза протянула руку, приятно улыбаясь. «Я очень рада познакомиться с вами, мистер Динсмор. Особенно благодарна, что вы привезли мою маленькую подружку. А это мой брат Эдвард», — добавила она, представляя своего попутчика. «Эдвард, это мистер Динсмор и Элси, о которых я так часто рассказывала». После сердечных приветствий и беспорядочных вопросов с обеих сторон мистер Динсмор узнал, что вся семья Ализан была за городом, проводя лето в своем загородном поместье, и поэтому они не получили их карточки. Но сегодня Роза со своим братом приехали в город, чтобы сделать некоторые покупки, и оставшийся час, к счастью, решили провести в академии. Когда все это выяснилось, Эдвард и Роза просили мистера Динсмор поехать с ними домой и остаться у них, говоря, что ничто другое так не доставит удовольствия их родителям. В конце концов он согласился, но с условием, что вначале они вместе пообедают в гостинице, на что те также согласились. Элси была просто в восторге и выглядела счастливее, как утверждал ее отец со смехом, чем всю последнюю неделю. За столом и в карете, пока они ехали домой, Элси сидела рядом с мисс Розой. Поездка была прекрасной и достаточно длинной, чтобы доставить удовольствие. Они проехали мимо нескольких шикарных домов, на которые мисс Роза показывала Элси, в основном называя фамилии жителей, и спрашивала, как они ей нравятся. «А теперь, Элси, мы подъезжаем еще к одному», и она положила руку на руку девочки. «И я бы хотела, чтобы ты сказала свое мнение о нем. Видишь, вот этот большой старинный дом, выстроенный из серого камня, вон там, в конце Вязьего проезда. Ох, он мне очень нравится, лучше, чем все остальные. Я бы с удовольствием жила в нем». «Я очень рада, что тебе понравилось», — улыбнулась Роза, «и надеюсь, что ты будешь в нем жить, по крайней мере, несколько недель или месяцев». «Ой, так это ваш дом, как я рада!» — воскликнула девочка, когда карета повернула в проезд. «Это замечательное старинное место, мисс Ализан», — заметил мистер Динсмор, поворачиваясь к ней. «Я думаю, что любой был бы не прочь провести здесь свои дни». Роза благодарно посмотрела на него и показала ему на несколько преобразований, которые сделал ее отец. «Мне очень нравится наш дом», — сказала она, — «но мне кажется, что Розленд совсем даже не хуже». «Ах, мисс Роза, вы бы посмотрели Оакс, папин новый дом!» — живо вставила Элси. «Я думаю, что он намного красивее Розленда. В следующий раз мисс Роза должна посетить нас, правда?» «Если она захочет, доченька, она или любой другой член их семьи всегда будут желанными в нашем доме». Роза едва успела проговорить «спасибо», как экипаж остановился, и Эдвард, выпрыгнув первым, был готов помочь остальным. Мистер Динсмор и Элси остались стоять на веранде, оглядываясь вокруг. Пока Эдвард отдавал некоторые распоряжения кучеру, а Роза разговаривала со служанкой, вышедшей им навстречу. «Мама лежит с сильной головной болью, мистер Динсмор, а папа еще не вернулся из города», — сказала Роза. «Но я думаю, что вы их извините. Эдвард проводит вас в вашу комнату, и постарайтесь себя чувствовать как дома». Мистер Динсмор вежливо выразил свое сожаление относительно болезни мисс Ализан и надежду, что их прибытие не принесет ей лишнего беспокойства. После этого мисс Ализан оставила его на попечение своего брата и, взяв Элси за руку, повела ее в свою комнату. Это была большая, но уютная комната с красивой мебелью. К ней примыкала другая, немного поменьше, спальня. «Это моя комната, Элси, а это Софина. Ты будешь спать с ней, и таким образом я смогу наблюдать за вами обоими. Хотя тетушка Хлоя будет, как и обычно, с тобой утром и вечером, спать она должна будет в одной из комнат для слуг на чердаке». Она сняла Элсину шляпку и, поправив волосы, занялась собой. Затем Роза села на пуфик и посадила девочку к себе на колени. Девушка обнимала свою маленькую подружку, снова и снова осыпая ее поцелуями. «Мой милый, милый ребенок! Я передать не могу, как я рада и благодарна за то, что снова могу тебя обнять! Я очень люблю тебя, моя маленькая Элси!» Сердечко Элси было переполнено радостью, и она тихонько шепнула: «Не больше, чем я люблю вас, милая мисс Роза! Я люблю вас почти как папу! И ты теперь очень счастлива! Очень, очень даже! А вам нравится мой папа, мисс Роза?» «Очень нравится, моя крошка!» — просто и правдиво ответила Роза. «Он кажется очень воспитанный джентльмен и необыкновенно красивый. Но что самое лучшее, что я вижу, он замечательный отец!» — добавила она и опять нежно поцеловала девочку. «Ах, я так рада!» — воскликнула маленькая девочка, и глаза ее засверкали от удовольствия. Затем она добавила доверительным тоном: «Но он не балует меня, мисс Роза, совсем не балует. Я всегда знаю, что должна слушаться сразу же и с радостью». «Нет, милая, я и не имела в виду, что ты избалована. Я даже сомневаюсь, возможно ли вообще тебя избаловать». «Ах, вы меня не знаете, мисс Роза!» И Элси покачала головой. «Если бы папа не был твердым и конкретным со мной, я знаю, что я никогда бы не была, что я была бы очень самовольной. Он это тоже знает, но он слишком любит меня, чтобы потакать мне в моих капризах. Мой милый, хороший папа! Мисс Роза, я его очень сильно люблю!» «Я очень рада за тебя, моя маленькая», — пробормотала Роза, прижимая к себе девочку. «Тебе было так тоскливо и одиноко, когда ни мама, ни папа не любили тебя. И прошлое лето ты очень сильно болела, правда? И была очень несчастна перед этим. Твоя тетя Аделаид мне все описывала, и сердце мое болело о моей бедняжечке. Ах, как я хотела утешить тебя!» «Да, мисс Роза, это было ужасное время. Но папа поступал так, как считал нужным. И вы себе представить не можете, каким он был хорошим, когда мне стало лучше». Глаза Элси наполнились слезами. «Я это знаю, моя радость, и мне жаль его было, я часто молилась за вас обоих. — ответила Роза. «Но скажи мне, пташечка, был ли Иисус рядом с тобой в твоих переживаниях?» «Да, мисс Роза, очень близко. Он был так дорог для меня. В другом случае, как бы я смогла все это выдержать? Потому что, ох, мисс Роза, иногда я думала, что мое сердце разорвется». «Это были страшные испытания, милая, я знаю. И, конечно же, тебе нужно было гораздо больше сил, чем твои собственные, чтобы остаться верной», — нежно проговорила Роза. «Ах, а вот и Софи!» — быстро добавила она, когда в двери заглянула головка с льняными кудряшками и озорными голубыми глазками. Но это чудное видение мгновенно исчезло. «Софи, Софи, иди сюда!» — позвала Роза, на что дверь опять приоткрылась, и вошла обладательница льняных кудряшек и голубых глаз. Это была девочка приблизительно одного возраста с Элси. Она медленно двигалась, не отрывая глаз от незнакомки, сидящей на коленях ее сестры. На лице ее было смешанное выражение озорства, любопытства и застенчивости. «Иди сюда, Софи, это Элси Динсмор, которую ты так сильно хотела увидеть», — продолжала Роза. «Элси, это моя младшая сестричка Софи. Я хочу, чтобы вы стали подругами и полюбили друг дружку. Возьми Софи, поведи ее в свою комнату и покажи ей все твои игрушки и книжки, пока я переоденусь. Таким образом вы быстрее познакомитесь». Софи послушалась, и, как Роза и предполагала, первое чувство стеснения скоро исчезло. Через несколько минут девочки весело болтали и смеялись, словно они были уже давным-давно знакомы. Софи принесла несколько кукол, и они весьма оживленно обсуждали, что такое красота, когда Роза позвала их к себе. «Я хочу повести тебя в детскую, Элси, чтобы показать наших малышей». Она взяла свою юную гостью за руку. «Ты бы хотела их увидеть?» «Очень даже!» — живо воскликнула Элси. «А можно Софи тоже пойдет?» «О да, Софи, конечно же, пойдет с нами!» — на ходу ответила мисс Роза. Детской оказалась большая красивая комната, оформленная всякими удобствами и приспособлениями. В ней было большое разнообразие игрушек для детей, которых было трое. Самую маленькую няня держала на руках. Постарше была Мэй, веселая, шаловливая девочка лет 4, с такими же, как и у Софи, льняными кудряшками и голубыми глазками. А самым старшим был Фред. Ему было 7. Хэролд, которому было 13, сидел возле окна, мастеря мячик для Фреда. Фред и Мэй стояли рядом и внимательно следили за движением иголки в его руках. Элси представили каждому из них по очереди. Хэролд сердечно пожал ей руку и сказал: «Добро пожаловать, Волмгров!» Малыши просто подняли личики для поцелуя. Хэролд сразу понравился Элси. Она подумала, что он внимательный, симпатичный парнишка, совсем не похож на Артура. Фред и Мэй — милые малыши, а самая маленькая — ну просто куколка. Так она описывала их своему отцу позже. «Можно мне подержать лялечку, мисс Роза?» — робко попросила девочка. Мисс Роза согласилась, и няня передала ей на руки маленькое существо. «Миленькая, маленькая крошечка!» — воскликнула девочка, нежно целуя малышку. «Сколько ей, мисс Роза, и как ее зовут?» «Ей скоро будет годик, а зовем мы ее Дейзи». «Твои руки уже, наверное, устали», — заметила няня. «Она довольно тяжелая для тебя», — и забрала ребенка к себе. Мисс Роза сказала, что теперь они пойдут вниз. Она вышла, сопровождаемая Элси, Хэролдом и Софи. Софи обняла одной рукой Элси за талию и сказала, что теперь у них будет восхитительное время вместе, и что она надеется, что они пробудут у них все лето. Они еще не дошли до конца коридора, как Элси увидела отца, выходящего из другой комнаты. Торопливо высвободившись из объятий Софи, она побежала к нему и, схватив его за руку, радостно посмотрела ему в лицо. «Ох, папа, Пойдем в детскую, посмотришь милых маленьких детей и малышку. Ох, она такая хорошенькая!» Он вопросительно посмотрел на мисс Розу. «Если вам интересно посмотреть на них, мистер Динсмор, — улыбнулась девушка, — то я не возражаю. Мы очень любим нашу крошку». «Тогда я бы с удовольствием, — ответил он, — угодить Элси еще потому, что я очень люблю детей». Роза пошла вперед, и они все вернулись в детскую, где мистер Динсмор поцеловал по очереди всех малышей, погладил их головки и каждому нашел несколько ласковых слов. Затем он взял малышку на руки, восхищаясь ее красотой, и щекоча ее, пока она не стала смеяться и весело подпрыгивать. «Я часто хотел увидеть свою малышку», — заметил он Розе, возвращая девочку няне и ложа руку на голову Элси. «Вы знаете, мисс Элизен, что я никогда не видал свою маленькую девочку до самых 8 лет. «Да», — ответила она, — «я познакомилась с ней еще до вас и очень сочувствовала ее сильной тоске по отцовской любви». «Ах, мы оба очень много потеряли за эти годы, и если бы я смог их прожить снова, то все было бы совершенно по-другому». Он с любовью посмотрел в личико своей дочери. «Ничто не смогло бы удержать меня от моего ребенка, хотя нет никакого сомнения, что все это было для нашего же блага», — добавил он с легким вздохом. Он подумал о всем мирском, чтобы он вложил в это замечательное сердечко. Теперь они все направились в гостиную, где мистер Динсмор и Элси были представлены Ричарду Ализен, энергичному парнишке с веселым озорным лицом, возраста приблизительно между Розой и Гэролдом. Эдвард был старшим в семье, довольно серьезный и сдержанный. Ричард понравился Элси с первого же момента и скоро стал звать ее на лужайку, где они затеяли шумную веселую игру вместе с Софи и Гэролдом. Игра была прервана прибытием мистера Ализен, после чего всех позвали на ужин. Мистер Ализен был приятным джентльменом и выглядел гораздо моложе, чем можно было ожидать от отца такого семейства. Он приветствовал своих гостей с особой сердечностью, выразив надежду, что они подольше задержатся в Элмгроув. Он сказал, что чувствует себя обязанным за долгое пребывание Розы в Розленде. За столом они встретили миссис Ализен, которая сказала, что она уже почти оправилась от своей головной боли, хотя выглядела все еще бледной и вялой. Вид у нее был добрый и очень радушный. Обращалась она со всеми ласково, что очень понравилось Элси. Она не скрывала своей радости по поводу их прибытия и занимала их самой сердечной гостеприимностью. Мистер Динсмор и Элси были единственными гостями, и поэтому все дети могли прийти за стол. Видно было, что дети хорошо воспитаны, вели себя тихонько и скромно, вежливо спрашивая то, что им было нужно. Но мистер Динсмор подумал, что их слишком балуют, позволяя им есть и пить все, что они захотят, без всякого ограничения со стороны родителей. Элси сидела между отцом и мисс Розой. «Ваша маленькая девочка будет пить чай или кофе, мистер Динсмор?» — спросила миссис Ализен. «Ни то и ни другое, спасибо, мадам. Она выпьет стакан молока, если у вас есть, а если нет, то холодной воды будет достаточно». «Как, Элси? Я помню, что ты очень любила кофе», — спросила Роза, наливая молоко в стакан и подвигая его к Элсиной тарелке. «Элси послушный ребенок и ест и пьет только то, что ее отец считает для нее полезным, мисс Ализен», — сказал мистер Динсмор, предупреждая Элсин ответ. «Нет-нет, пожалуйста, ничего подобного». В это время Роза ложила горячие, пропитанные маслом вафли на тарелку Элси. «Я не разрешаю ей есть горячий кекс, особенно вечером». «Извините меня, мистер Динсмор, но разве вы сами их не едите?» — спросила Роза с удивленной улыбкой. «Да, мисс Роза, и ей тоже можно будет, когда она будет в моем возрасте», — ответил он приятным тоном, сопровождаемым любящим взглядом, устремленным на свою маленькую любимицу. «Я думаю, что вы правы, мистер Динсмор», — заметила миссис Ализан. «Я знаю, что мы балуем наших детей слишком сильно, как я часто говорю об этом их отцу, но он со мной не согласен. А я не чувствую себя достаточно уверенной, чтобы самой проводить реформу». «Нет, я хочу, чтобы они наслаждались всем, и все, что у меня есть, я хочу, чтобы мои дети тоже могли пользоваться», — прямо заявил мистер Ализан. «Это может казаться самым лучшим подходом с первого взгляда, но не думаю, что в конце окажется тем же самым», — возразил мистер Динсмор. «За настоящее удовольствие придется расплачиваться хилым телосложением. Я думаю, что это слишком дорогая плата». «Ах, молодые люди полны всяческих новшеств», — сказал джентльмен, многозначительно покачивая головой. «И они гораздо строже с первым ребенком, чем с любым другим последующим. Вы воспитываете, как я вижу, ее по всем правилам. Но запомните мои слова. Если вы доживете до того, чтобы быть отцом стольких, как у меня, ваша строгость будет меньше и меньше с каждым последующим. В конце концов, младшего вы будете готовы избаловать окончательно». «Я надеюсь, что нет, сэр. Я абсолютно уверен, что не в состоянии буду любить другого больше, чем эту», — ответил мистер Динсмор с улыбкой, но одновременно краснея. Затем он резко сменил тему разговора, обращаясь к Эдварду. Сразу же после ужина вся семья собралась в гостиной, куда приглашены были и слуги. Мистер Ализан прочитал место из Библии и помолился. Потом он объяснил мистеру Динсмор, что это было его обычаем проводить молитвенное общение рано вечером, чтобы младшие дети также могли присутствовать еще до того, как пойдут спать. Мистер Динсмор выразил свое одобрение, добавив, что это было и его правилом. «Папа!» – прошептала Элси, стоявшая рядом с ним. «Я буду спать с Софи!» «Ах, это очень приятно для тебя! Но ты должна быть хорошей девочкой и не причинять никаких излишних неудобств!» «Я постараюсь, папа! Софи уже зовет меня! Можно я пойду к ней?» «Конечно же!» И он отпустил ее руку, которую держал до сих пор. «Я хочу показать тебе мой сад!» – сказала Софи, когда они встретились в коридоре, и она повела ее через заднюю дверь, выходящую в сад. Цвели весенние цветы и ранние розы. Софи показала Элси уголок, который принадлежал ей, рассказывая о каждом растении и цветке с нескрываемой гордостью. «Каждый из них я сама посадила», — сказала она. «Херет скопал мне землю, а я сделала все остальное. Я работаю каждое утро здесь по часу, выдергиваю сорняки и поливаю цветы». «Ох, можно я тебе буду помогать, пока я здесь?» — попросила Элси. «Ну, конечно же, если ты хочешь, и твой папа разрешит. Я думаю, что это будет весело, но очень строгий, правда, Элси? Я его немного боюсь». «Да, он строгий, но и очень добрый». «Пойдем теперь домой», — сказала Софи. «У меня есть красивая книжка с картинками, которую я хочу тебе показать. А завтра воскресенье, и поэтому, если ты не посмотришь сегодня, то тебе придется ждать до понедельника, потому что это не христианская книга». «А сколько время?» — спросила Элси. «Я всегда должна идти спать в половине девятого». «Я не знаю», — ответила Софи. «Но мы посмотрим на часы в столовой». И она побежала, сопровождаемая своей маленькой гостьей. «Уже 8. У нас осталось только полчаса. Пошли скорей. Но разве тебе папа не разрешает не спать подольше?» «Нет», — убежденно ответила Элси. И они поспешили в гостиную. Примостившись в уголочке, они живо обсуждали картинки из Софиной книжки. Как только они кончили, Софи стала воодушевленно описывать детский праздник, на котором она недавно была. Элси последние 5 минут внимательно наблюдала за своим отцом. Он вытащил часы, посмотрел на них, а потом на нее. «Ну все, Софи», — прервала ее Элси, поднимаясь. «Я знаю, папа имеет в виду, что уже время идти спать». «Ох, ну одну минуточку, еще подожди!» Но Элси была уже на середине комнаты. Продолжение слушайте на кассете номер 8.